«И что будешь делать?» «Ничего». Гаррет поморщился. «Сейчас позавтракаем всей толпой, дам ему какую-нибудь отступную информацию и отправлю во свояси. Если мозги есть, выгонит всех из дома и постарается начать новую жизнь. Нет, ну, здоровья погибшему. А ты?» Гермиона смутилась. «Ну, я в том смысле, что он же крестный. Уже нет», — отмахнулся Поттер. «Я когда чистил его сознание, не стал много думать и затер вообще все связи, кроме родства роду Блэк. Не лишать же этого блохастого идиота последних средств к существованию, хотя, конечно, дом в центре Лондона, добыча соблазнительная и очень привлекательная, из этого может что-нибудь выйти. Пойдешь посмотреть?» «Да», — кивнул Гаррет, — «только сначала выкурю Уизли из дома, не хочу с ними встретиться в одном из темных углов». «Почему?» «Потому что я просто убью их, а я этого пока не хочу. Пусть немного помучаются. В смысле, хочу выбить из них эмоции окончательно. Хочу, чтобы они полностью прочувствовали всю безысходность и неотвратимость смерти». Демон выпустил крылья, укрыл ими подругу. «Хочу, чтобы близнецы перестали даже думать об улыбке. Чтобы эта корова, Молли, утратила даже намек на надежду о том, что все будет хорошо. Я бы послал ей оторванную башку ее маленького Ронникинса, но, к сожалению, в Азкабан мне пока еще нельзя. Крылья – лишь временная панацея от магии смерти, а с Патронусом у меня, сама знаешь, какие отношения. Адское пламя, заключенных пожим», – не согласился Гарри. «Их души еще могут пригодиться, да и дементоров жалко. Тоже демонические ведь создания, разве что неразумные, но, все же, демоны. Пусть и только лишь младшие. Добро пожаловать в дом благороднейшего и древнейшего семейства Блэк», – как-то угрюмо произнес Сириус, когда они все втроем взошли на старинного вида крыльцо явно магического дома, появившегося между двух других, точнее, в то, что от этого дома осталось. «Не дрейфь, бродяга», — хлопнул его по плечу демон. «Даже если все совсем будет плохо, устроишься у маглов и живи себе спокойно без всех этих дрязг, политических распри и всего такого». «Ага, хорошо», — отрешенно пробормотал бывший узник Азкабана, толкая дверь. «Заходите. Чего стоять при входе? Рыжих недоносков сейчас нет. Я все утро следил за домом. Ушли с самого утра и пока еще не возвращались». «В курсе», — кивнул Гаррет. «И не вернуться до пяти вечера. Я подкинул Аврорату записочку насчет упыря в норе. Сейчас у них дома очень нехороший шухер. Вроде как даже некроманта вызвали. Так что, Молли, сейчас важнее свой дом сберечь, чем на твой посягать». Гарри с трудом удержался, чтобы не добавить: «А вот мне посягать как раз ко времени. Не благодари». Не успели ребята зайти, как в коридоре возник домовик. Выглядел он до невозможности жалко, забито и униженно. Впрочем, это не помешало ему сходу обложить Сириуса матом. «Поганый, недоученный, ущербный ублюдок, разбивший сердце моей любимой хозяйки», — проворчал старый домовой эльф. «Мало ему рыжих предателей крови, так еще и какую-то вшивую грязнокровку с собой в дом приволок, урод конченый». Большего он сказать, впрочем, не смог. Раньше Гермиона бы смутилась и принялась уверять всех, что ей не обидно, что она нисколько не расстроена, и вообще убедила бы всех вокруг, что ей нет дела до слов какого-то старого больного эльфа, а потом полночи прорыдала бы в подушку. Нынешняя же Гермиона, сходу выпустив крылья, магией прижала уродца к стенке. «Слушай сюда, кусок старой мерзкой тухлятины», — рыкнула она, подводя пока еще не окрепший шип на оси крыла к шее бледного домового эльфа, который безуспешно пытался трансгрессировать из-под аркана магии, порожденного юной демоницей. «Я вижу твою сущность, вижу клятвенные и ритуальные линии, которые связывают тебя с магическим источником этого дома, вижу даже то, что мага, которого ты признал как своего хозяина, нет в живых. Ты все еще хочешь остаться неспособным к магии, ослабленным и проклятым домашним духом, который даже собственного тела не имеет, или ты понял свою ошибку?» «Кикимер понял», — проскрипел эльф, ощущая жуткую мощь демонической магии и натурально дрожа, опасаясь реакции более возвышенного существа, чем он сам, на такое непочтение, как то, что он проявил. Кикимер не знал, что достойная леди, демоница, мисс. «А если ты не знал, почему не уточнял и не спрашивал?» — продолжала давить магией бывшая отличница. «Если ты не спрашивал, значит, знал. Гермиона, отпусти его», — мягко попросил Гарри, хотя девушка явно услышала в его голосе тонкий намек на толстые обстоятельства. «Мол, я ведь тоже могу показать кое-что. пожалуйста». Рядом послышался звук падения чего-то тяжелого на пол. Гарретт посмотрел на лежащего без всяких чувств бродягу. Да уж, бывший крестный к такому повороту событий явно не был готов ни физически, ни психологически. Поттер укоризненно посмотрел на отличницу, та, убрав крылья, оценила обстановку, хлопнула себя по лбу. «Черт, я дура тупая, ну, все не настолько плохо», — покачал головой Гарри, но демонстрировать крылья было излишним. Впрочем, мистер Блэк рано или поздно все равно бы догадался, так что пока просто почисти ему воспоминания от излишних подробностей. «В родовом доме чистить память наследнику семейства», — с сомнением в голосе уточнила отличница. «Непризнанному наследнику, дорогуша», — раздался за их спинами голос. Разъехавшиеся в сторону портьеры явили демону и демонице портрет пожилой, но очень красивой женщины. Поттер тут же окинул живой портрет истинным взглядом, что и требовалось доказать. Не просто портрет, каких было навалом в Хогвартсе. Это был настоящий обломок души, заключенный в портрете. Почти что самый настоящий крестраж, только ослабленный. «Мое почтение, мадам Вальбурга», — улыбнулся Гарри. «Чистота крови навек. Добро пожаловать в дом благороднейшего и древнейшего семейства Блэк», — не сводя взгляда с демоницы, ответила женщина. Гарри ревниво посмотрел на отличницу, демонстративно подошел, обнял девушку. Гигантские крылья укрыли Гермиону, будто жуткое, массивное, но очень удобное одеяло. Отличница прильнула к парню, приподнявшийся было из обморока Сириус обратно ушел в астрал, а мадам Вальбурга наоборот, словно очнулась ото сна. «Ой, да что же это я?» Женщина тут же натянула на нарисованное лицо максимально доброжелательную улыбку. «Ну, оно и понятно, не всем охота спорить с существом, которое движением руки может вырвать из тебя то жалкое подобие жизни, что в тебе осталось. И если родителям Гермионы парень еще мог отпустить этот незначительный грех, те, все же, о единственной и любимой дочери пеклись, то вот ко всем остальным требования были куда выше. Кикимер, чтобы тебя, немедленно принять благородных гостей из дома, Грей», — подсказал Гарри. «Впрочем, если пожелаете, то я с удовольствием отзовусь и на Поттера, а вы, мисс Грей», — улыбнулась Гермиона, как бы невзначай демонстрируя кольцо, подаренное Гарриттом в честь помолвки. «В девичестве, Гринджер, рады вас видеть, благородные господин и госпожа», — вежливо начал кивать домовик. «Извольте пройти за недостойным Кикимером в гостиную». «Кикимер прав», — кивнула мадам Вальбурга. «Там нам с вами будет удобнее. А Сириус, о, мой блудный сын сам нас потом найдет. Пусть полежит тут пока. Жестко вы с ним. А не надо было якшаться с этим манипулятором, Дамблдором. Не по своей воле», — заметил Гарри, отчего мадам Вальбурга, похоже, несколько в осадок выпало. «Или хотите сказать, что не знали, что ваш сын минимум 15 лет пробыл не просто под Империусом, а и сидел с этим давлением на мозгах в Азкабане? Тот факт, что он говорить-то умеет, шевелиться и даже что-то соображать головой, это уже колдомедицинское чудо. Впрочем, в последнем есть и моя заслуга. То есть», — прищурился портрет, — «это я смыл с Сириуса Империус, ментальные закладки и прочий мусор», — оскалился Гарри, искренне стараясь выдать это за дружескую улыбку. «Кажется, у рода Блэк передо мной теперь есть некоторый должок, не так ли?» Глава 8. Магиборг. Часть 1. Кикимер. Позвал Гарретт после того, как закончил рассказывать матушке Сириуса все то, что знал о произошедшем. А знал демон немало. Кикимер прибыл, а достойнейший наследник недостойного хозяина Сириуса. С поклоном появился домовик. «Что Кикимер может сделать для почтенного мастера Грея? Меня интересует полный список всего того, что было украдено из этого дома, а также выброшено орденом Феникса и остальными посетителями», — оскалился демон. «Максимально полный. И, если сможешь раздобыть, список людей, к которым они попали. Что сможешь, верни сам, остальное запиши на пергаменте и передай мне. Справишься?» «Кикимер справится», — расцвел от таких речей домовик. «Кикимер покажет достойному наследнику, что он не жалкий бесполезный эльф. А еще принеси мне ту темную вещь, которую ты прячешь в своей коморке», — добил его Гарретт, почувствовавший мощную волну темной магии, какой-то странно знакомой магии. «И расскажи, откуда она у тебя?» Эльф метнулся куда-то, вернулся с большой золотой бляшкой, украшенной изумрудами. Гарретт, прислушавшись к магии этой вещицы, остолбенел. Медальон выглядел в точности как тот, что был изображен на портрете самого Слизерина, и явно отдавал точно такой же магией, что и тайная комната, найденная Поттером на втором курсе. По легендам, Эта штука была чуть ли не универсальным детектором всего, что только можно. Зелья, отравы, заклинания, магические поля, вообще все, что только можно пожелать. Да на основе этой легендарной вещи создавались все нынешние артефакты-детекторы. Все же Слизерин, создатель этой вещи, был настоящим параноиком и хитрецом. А хитрость – это, в первую очередь, умение быстро получать и правильно обрабатывать максимум информации. Кикимер, отдав Гарриту медальон, сжался в комок, опустил мокрое лицо между коленей и принялся раскачиваться взад и вперед. Когда он заговорил, голос его звучал приглушенно, но в тихой гулкой кухне различался достаточно ясно. Хозяин Сириус сбежал, скатертью дорога, он был плохой мальчик, он разбил своим беззаконным беспутством сердце моей хозяйки. А хозяин Регулус был истинной гордостью семьи, знал свой долг перед именем Блэка, знал, в чем величие чистой крови. Много лет он беседовал с темным лордом, который собирался вывести волшебников из тени, чтобы они правили маглами и магловскими выродками. А когда ему исполнилось 16, хозяин Регулус присоединился к темному лорду. Он так гордился, так счастлив был послужить. И однажды, через год после вступления в ряды, хозяин Регулус пришел на кухню, чтобы поговорить с Кикимером. Старый эльф начал раскачиваться намного быстрее. Он сказал, что темному лорду нужен эльф. Несчастный домовик с трудом закончил свой рассказ. Гаррет, выслушав его, крепко задумался. У него в руках сейчас лежал, безуспешно порываясь ухватиться за магический источник в душе, самый настоящий крестраж темного лорда Валандемарта. Еще один гарантированно был уничтожен клыком Василиска. Еще один демон сам сжег, пока вселялся в тело мальчишки еще 3 года назад. Уже 3. Какие еще есть сильные магические числа, но такие, на которые реально порвать душу, не сдохнув при этом? Все от 4 до 8. 10, уже маловероятно. Валандеморт был полукровкой, про это его воспоминание из дневника рассказало еще в тайной комнате, значит мог быть несколько суеверным. Отбрасываем 4, вера в основные стихии никогда не дружила с темной магией. 5, нет, этот осколок слишком мал. 6 плохо вяжется с суевериями. Разве что 3 6, дьяволово число, как считают смертные. Нет, это уже дебри. Но и не 8, перевернутая на бок бесконечность была точно не в стиле Валандемарта. 7 или 6, но куда вероятнее 7. Даже в худшем случае, у них есть как минимум половина души, если собрать все разом. И зачем тебе понадобилась половина души темного лорда? Поинтересовалась Гермиона. Оказалось, последние несколько фраз он произнес вслух, пусть и совсем шепотом. «Хочу убить 2 нюхлеров одним заклятием», — пояснил демон, — «и избавить себя от угрозы возрождения Валандемарта, и одновременно обзавестись хорошим слугой-бойцом. Только не говори, что решился-таки на свою задумку», — ахнула отличница. «А почему нет?» — Гарри почесал нос. «В любом случае, другого подопытного нам не найти, а так, это будет настоящий прорыв, совершенное соединение магии и технологий. Задумайся об этом. И зачем он тебе? Зачем? Потом придумаю». Демон уже мысленно представлял схемы и необходимые ритуалы. Главное, ресурс иметь, а уж куда его направить, дело не шибко сложное. Ты наверняка не первый об этом задумался. Пойми ты, такие проекты в долгий ящик не откладывают. Если тот же Эврорат еще не делает магиборгов, то это, наверное, невозможно. Маглы десятилетиями мечтают о лазерном оружии и домашних роботах. Не согласился Гарри. Тут такая проблема, что маглам не хватает компактных источников энергии, а волшебникам – технологических решений. Мы соберем все лучшие из 2 миров, и на выходе сделаем то, чего никто не делал. Тем более, что маги делают тех же големов. Вон, вспомни волшебные шахматы на 1-м курсе. А что нам мешает чуть-чуть улучшить принципиальную технологию? Это не чуть-чуть, тем интереснее. Вообще, проект под названием «Магиборг» зрел уже довольно долго. Гарри в компании Большого Д иногда ночами не спал, рассчитывая ритуалы и схемы, рисуя наброски и делая чертежи. Немало помогали в этом компьютеры, купленные как-то в Лондоне и зачарованные на работу от магических полей, а не электричество. Сколько электроники парни пожгли прежде, чем научились рисовать правильные руны, счету нет, но зато результат был потрясающим, ведь до них и это небольшое действо считалось невозможным по крайней мере для британских магов. С Магиборгом вообще вышло неожиданно, просто Дадли однажды вспомнил, как смотрел на кассете «Звездные войны» и видел там, как маленький Энакин собирал дроида. Гаррет, выслушав это, завис на некоторое время, а затем загорелся идеей создать робота, который был бы основан на магии и технологии одновременно. И если киборг – это продукт сверхтехнологий, стимборг – это робот на основе невероятного развития паровых машин, то вот продукт магической технологии было решено назвать Магиборг. Внезапно Гарри уловил скрип входной двери, жестом показал, что тема закрыта и велел молчать. Из коридора раздался истерический визг Молли Уизли, громко жаловавшийся на судьбу и несправедливость мира. «Да как они посмели!» – кричала женщина. «Кто вообще посмел? Кто мог знать, что у нас на чердаке живет упырь? Фред, Джордж, думайте, кому вы могли ляпнуть про него? Да никому мы не говорили». Похоже, близнецы не в первый раз за сегодня повторяли эту фразу. «Мы же не идиоты. Думайте, кто мог знать?» Продолжала надрываться рыжая толстуха, проходя в коридор. Впрочем, если верить размерам ее магического поля, то уже не такая и толстуха. Оно и понятно, Артура и старших детей, приносивших в семью деньги, грохнули. Чемпион, на приз которого можно было рассчитывать, поет фальцетом на зоне, младшая дочь, которую можно было попытаться выгодно выдать за того же Лангбаттома, уже который год служит батарейкой, а сама Молли сроду нигде не работала, да и не взяли бы никуда. А деньги ведь утекают как вода сквозь пальцы, даже те, что выручили через продажу имущества Блэков. Вот и стала мамаша Уизли сдавать позиции. Гарри мог знать, выдал вдруг Фред, он же бывал в норе, Рон мог ему ляпнуть, или Гермиона. Тут же поддержал брата Джордж, мерзкая грязнокровка. Наверняка это все она подстроила. Неблагодарная тварь, а ведь я так в нее верила. Думала, что Рон Никинс с ней будет счастлив, что она родит ему сильных детей. Ненавижу эту тварь. Семейство рыжих ввалилось в гостиную. Молли, будто общаясь сама с собой, принялась хаять и самого Гарри. Да так, что тот аж заслушался. Чего только про него не было сказано. И сын грязнокровой шлюхи, и что мудрила конченый, который вместо того, чтобы из благодарности открыть рыжему семейству, которое ему, можно сказать, родную семью заменило, доступы в семейный сейф Поттеров, вдруг взял и позволил себе исчезнуть, да еще и наверняка перейти на сторону пожирателей смерти, раз тело до сих пор не нашли, а директор то тут, то там, но отмечал следы его магии на некоторых местах довольно громких преступлений, и вообще, такие как он не заслуживают жить. «Кикимер», — мягко начал Гарри, — «давай поступим так, все, что найдешь и сможешь вернуть, тащи сюда, на базу, свидетелей, если будут, в топку, а этих рыжих клоунов, Молли подождет, а вот у близнецов ночью отними палочки, оглуши, свяжи и доставь в Эванс-Холл, что в Хаксмиде, в подвал, справишься, Кикимер справится», — часто закивал эльф, — «спасибо за такой приказ, наследник, будь здоров, дух дома Блэк», уважительно сказал ему демон, подняв вокруг них чары тишины. «Если ты не против, я заберу с собой злую вещь и даю тебе слово демона, что уничтожу зло, сидящее в ней. А пока что, доставь меня, Гермиону и Сириуса куда-нибудь под Хаксмит». «А Сириуса зачем?» – осторожно спросила Гермиона. «Доведу ему новую политинформацию и уберу из памяти расположение Эванс-Холла». «Есть». И в следующую секунду все четверо унеслись прочь из дома на Гримма. «Серьезно, ты нашел нам столь редкую батарейку?» – заржал Большой Д, когда Гаррет кинул ему медальон Слизерина. «А во, раритетная вещица. Где нарыл? Где взял? Там больше нету». Отмахнулся Гарри. «Тут осколок души, но не половина, а где-то 1/8. Мало. Сам знаю, что мало», — огрызнулся демон. «До конца дослушай, пожалуйста. Сейчас мы эту штуку пакуем в стазис-контейнер и усиленно начинаем считать, что и куда нам нужно для ритуала очищения. Инквизиторский ритуал так-то», — с сомнением покачал головой Дадли. «Сам не подохнешь, если возьмешься, не дождешься. Я еще этот мир переживу». Демон потянулся, а ритуал этот ни разу не светлый. «Ты про чистилище читал? Про адские муки для грешников что-то слышал? Чья это прерогатива? Чертова, а черти у нас кто?» «Правильно, младшие демоны», — сам ответил на свой вопрос Гарри. «Значит, и я справлюсь тем более. Иногда я тебя побаиваюсь». Кузен вздрогнул, взглянув на кровожадную усмешку Гарретта. «Бойся меня, смертный», — хохотнул демон. «А то ведь я могу и вспомнить про любимые забавы маленького дядьки. Как там было, охота на Гарри, кажется. Я же извинился, но осадочек-то остался». Двоюродные братья какое-то время молча смотрели друг на друга, а затем громко заржали, ударили по рукам. Подобные разговоры в доме Эвансов вообще возникали регулярно, никто ни на кого уже не дулся на самом деле. Растаяли в памяти прошлые неприятности, все забылось. На самом деле, из Дадли получился весьма толковый сквиб. И пусть колдовать палочкой он не мог, но вот зелья и ритуалы, а также всякие обряды и артефакторика у него выходили просто замечательно. Большой Дэ влился в мир магии как родной, а Гарри, будучи волшебником, помог ему закрепиться на своем месте. Братья уважали друг друга, шли к одной цели, много работали над совместными проектами, и все это объединяло их. «И сколько в итоге ты рассчитываешь получить?» — утер проступившие от смеха слезы Дадли. «Ну давай посчитаем». Демон расправил крылья. «Я прикинул, что этих штук в сумме было 6 или 7, но вероятнее всего, 7. Если считать, что первое убийство Волан-де-Морт совершил в 16, то первый крестраж – дневник, и в нем содержалась половина души ровно. У меня в башке тоже что-то было, пока ритуал не прошел». Демон слегка слукавил, не говорить же, что случилось на самом деле. «Давай посчитаем, если крестражи – 6, то я был 6-м, потому что после меня Воланда не стало. Это 1/64, этот медальон – 1/8, итого мы имеем почти что половину души, если соберем все вместе». «Почти, но не половину», — не согласился Дадли. «В эталонном случае получим где-то 0,48, а ведь еще может получиться так, что не мы одни угадали количество крестражей, или кто-то мог найти другие обломки. Я все продумал», — кивнул ему демон. «Вечером у нас появятся 2 души, не самые сильные, проклятые и ослабленные, но души, как раз компенсируют недостающие с весьма внушительным запасом. Решил добить таки семейку рыжих? Еп, хорошо. Что-то еще? Да. Пока я буду добывать энергию и души, ты закажи самую лучшую гоблинскую сталь, стерлинг, кристаллы и все прочее, что мы с тобой насчитали. Начнем собирать Магиборга. Гуд. Кивнул Дадли. Отправлюсь, наверное, сразу после обеда. Согласен. Гарри пошел на выход из лаборатории. Война войной, а обед по расписанию. Как только начало вечереть, Гарри и Гермиона начали активно готовиться к колдовству. Демон не был дураком и прекрасно понимал, что в одиночку он такой объем ритуалов не осилит, нужна была вторая пара рук, так что пришлось привлекать отличницу. Родители Гермионы, конечно, поворчали, что их дочурку завлекают в совсем уж темные дела, но противостоять словам хозяина дома не смели. Да и сама Гермиона была уже далеко не той девочкой, которую Дэн и Джин Гринджер отправляли в Хогвартс в далеком 1991 году, да и не девочкой вообще, ее человеком-то с трудом можно было назвать, демоница, и все тут, и по внешности, и по характеру, и по состоянию души. Ритуал единой души был просчитан с помощью компьютерных программ, которые Дадли составил еще год назад. Вообще, Большой Дэ очень много расчетов делал с помощью именно электронно-вычислительных машин. В самом деле, зачем было тратить недели на вычисления и проверки формул, если можно было просто один раз загнать прототипы и коэффициенты в программу, а затем просто подставлять нужные значения. Именно такой подход и позволил ему исполнять какое-то невообразимое для магов количество заказов одновременно. Несколько минут вычислений на купленном в прошлом году 133-м пеньке, и параметры ритуала известны. Оставалось только обратить числа в практические результаты, положение рунных камней, задействованные ритуальные линии, алхимические эссенции и все такое прочее. Забить в программу еще и это у Дадли банально не хватило навыков. Ритуальные камни были разложены довольно быстро, демон держал в лаборатории целую кучу самых часто используемых расходников. Смеси было решено просто купить, а не готовить самостоятельно, все равно процесс был не критичен и не так уж важен для реализации. Хлопок трансгрессии заставил Гарри и Гермиону вздрогнуть. В предбаннике ритуального зала оказался домовик семейства Блэк. Кикимер доставил 2 рыжих уродов, наследник. Отчитался домовик, держа за воротники 2 бессознательных близнецов. «Куда их, господин демон?» «Сюда», — оскалился Гарри. «Бросай их тут, ты успел как раз к началу ритуала». Глава 9. Магиборг. Часть 2. Ритуал, позволивший собрать воедино все уцелевшие элементы души Волан-де-Морта, был придуман еще во времена Инквизиции, в качестве наказания для магов. Вообще, соединение души после создания крестражей было лишь побочным эффектом. Основной же идеей было отпущение грехов, покаяние грешника. И жрецов культа самого доброго и милосердного бога мало волновало, что при этом они отправляли на прижизненные адские муки сотни душ. Считалось, что если к кому-то применили этот ритуал и он мучился, значит за дело, был грешен и вообще спутался с нечистой силой. Сколько народу безвинно было приговорено за сотрудничество с дьяволом и умерло в цепких лапах святой церкви, счету нет. Разумеется, счет был несухим и маги встречно отрывались, как только могли. Церковники-то предполагали, что ритуал не будет работать на тех, кто не покладая рук трудится во славу доброго бога. Вот только они, к их большому ужасу, не знали того, что даже совершенный во имя бога грех остается грехом и хорошенько так оседает на душе у человека. Так что если маги вылавливали инквизиторов, то пытка с огромным успехом работала и в обратную сторону тоже. Собрать душу воедино было непростой задачей. В первую очередь потому, что эту самую душу надо было где-то хранить. Тело для Магиборга еще только предстояло собрать, так что временным решением стал изготовленный специально для этого ритуала камень душ. Во-вторых, это была душа самого отбитого маньяка мира чародейства и волшебства за последние 50 с лишним лет, так что предстояло не просто собрать ее воедино, но и затереть все мыслительные образы, воспоминания, ассоциативные цепочки. Словом, полностью обнулить личность, создать своего рода болванку, чистый лист, на который можно будет записать любые программы. Еще одной сложностью было то, что надо было при этом постараться не убить базовые механизмы, возможности опорно-двигательного и голосового аппаратов, магическое чутье, работу со всеми примитивными чувствами. Собрать душу было лишь первым, самым прямолинейным и грубым этапом, своего рода склейкой пазла из нескольких довольно крупных частиц, а вот дальше должна была начаться самая настоящая хирургия. Создать примитивное сознание – не самый сложный элемент. Куда важнее – предусмотреть все основные маршруты мышления и не допустить формирования нового темного лорда. Если верить звону склянок, только что прошла полночь. Гаррет расправил крылья, выпустил собственную магию, напитавшую рунические конструкты по всему контуру ритуалов. Засиявшие зеленым светом демонической магии руны вспыхнули, стали как будто плотнее и сильнее, материальнее, что ли. Направляя потоки собственными крыльями, Гарри стал возводить чары и заклинания. Плетения вышли просто великолепно. Там, где не справлялся сам, там помогала своей магией и своими мыслительными способностями Гермиона. Гарри брал на себя грубые, но требующие больших сил элементы чар, а отличница, стоя рядом с ним, творила тончайшие вплетения, мелкие корректирующие контуры. Демон мысленно улыбался, любимая девушка рядом, от магической силы все вокруг аж светится, родной дом, где он сам себе хозяин, больше никто не может влиять на него против его же воли, не об этом ли он мечтал всю свою жизнь. Альбус Дамблдор ликовал, наконец-то, прямо перед ним лежит, сияя темной магией, обломок души темного лорда Волан-де-Морта, второй, если он правильно помнил, почти что четверть души. Прекрасно, этого вполне должно было хватить, чтобы заставить наследника Лонгботтомов кардинально пересмотреть свои взгляды на жизнь. Оставалось только снять проклятие, которое находилось на крестраже, а воскрешающий камень, встроенный в перстень, он еще так или иначе вернется к нему в руки. Директор Хогвартса потянулся за палочкой, старшей палочкой, бузинной палочкой смерти. Только теперь ему было ясно до конца, насколько глупым было решение отдать щенку Поттеру мантию-невидимку. Вот как этот мерзавец догадался про следящие чары, куда он запропастился. Так был бы шанс получить в свои руки все три дара смерти. Но кто же знал, что Гарри внезапно отобьется от рук своего покровителя? Почему не сработали маячки? Но ведь не прибили же его, в самом деле, Том бы не упустил шанса похвастаться смертью настоящего избранного. Или упустил бы. К своему ужасу, Альбус вынужден был признать, что совершенно не понимает своего ученика, ни Поттера, ни Риддла, ни их логики, ни поступков. Перстень задрожал на столе, раздавшийся вой заставил седую бороду Дамблдора затрястись, директор Хогвартса замер в ужасе. Перстень с символом трех братьев укрылся серебристым туманом, воскрешающий камень пошел сеткой тоненьких трещин. Из этих трещин на истинно-черном кристалле начал исходить, удаляясь куда-то в неведомые дали, дух темного лорда. Тщетные попытки поймать хотя бы фрагменты крестража ни к чему хорошему не привели. Сказать по правде, они вообще ни к чему не привели. Всего умения великого светлого чародея не хватило, чтобы это сделать. Покрывшись трещинами, кольцо исчезло во вспышке зеленого пламени. Но что это было? Нет, прошептал про себя Дамблдор, невидящим взглядом смотря на треснувший крестраж. Но не мог же он и в самом деле покаяться. Нет, конечно же нет. Но почему тогда, боги, Том, после всего того, что ты сотворил? Покаяние? Как? Зачем? Но причитаний директора никто, естественно, не услышал. Одновременно с кольцом, где-то в глубинах комнаты утраченных вещей раздался похожий вскрик, вспышка зеленоватого сияния на мгновение озарила истинное обличие выручай комнаты. Крошечная искорка рунного пламени, с которой исчезла из хранилища диадема Равенклоа, упала на одно из самых важных для основательницы сокровищ. Вспыхнувшая книга стала лишь первым этапом жуткого пожара, которая лишь волей матушки магии не вырвалась из потайного убежища на восьмом этаже. В банке Гринготтс была объявлена тревога желтого уровня. В одно мгновение всех посетителей, вне зависимости от их статуса и важности как клиентов, выперли из залов и кабинетов. Все те, кто был в тот момент в своих сейфах, временно завели и заперли в убежище вместе с сотрудниками. Уже через 5 минут оповещенная охрана, вооруженная по последнему слову магического вооружения, во всю возможную прыть мчалась к сейфу Беллатрис и Лестриндж. Гоблины так и не смогли понять, что случилось. Пока судили-рядили, пока искали лазейку в собственных правилах, что позволило бы им вскрыть сейф старинного семейства, пока приглашали авроров и чиновников министерства, время было упущено. Лишь последующая опись постановила, что в сейфе не хватает всего-навсего одного предмета. Чаши с гербом Хельги Хаффлпафф, Ротгнар. Директор банка позвал к себе управляющего счетами семейства Лестриндж. Да, директор Граккер, тут же явился запыхавшийся гоблин. Объявите секретность по протоколу чистота. Но авроры, и эти поганые чиновники, сглотнул гоблин. Что с нами сделают остальные маги, если мы начнем устранять свидетелей и если это вскроется? Не вскроется. Кровожадно усмехнулся директор Гринготтса. Вам всего лишь нужно встретиться с неким человеком в Аврорате и передать ему фамилии. Или вы думаете, юноша, что у нас нет никаких связей на бирже наемников? В деревушке Литтлхенгтон старик по имени Фрэнк Брайс, ругаясь, сколько хватало его старческой фантазии, спешил к дому Ридглов, где он много-много лет отработал садовником. С этим домом у старика была связана самая тяжелая часть его жизни, если, конечно, не считать страшную войну, через которую он прошел. Когда-то давно хозяев дома убили, и убили очень странно, а все подозрения, разумеется, легли на него. Фрэнк клялся полиции, что это не он, клялся, что видел в тот злополучный день странного бледного подростка, направлявшегося в гости к хозяевам особняка, но ему, конечно же, не верили. Поскольку не было никаких доказательств, что Ридглов вообще кто-то убил, до того странными были обстоятельства их смерти, полиции пришлось отпустить старика. Ридглов похоронили на кладбище Литтлхенгтона, и их могилы еще долго вызывали всеобщее любопытство. А Фрэнк Брайс, окруженный подозрениями, к изумлению всей деревни, возвратился в свой коттедж в усадьбе Ридглов. Ныне же некогда богатый особняк переживал не лучшие свои дни. Деревенские мальчишки завели привычку бросать камнями в окна дома Ридглов. Они колесили на велосипедах по лужайкам, за которыми пожилой садовник с таким трудом ухаживал. Пару раз, набравшись смелости, они даже залезали в дом. Им было прекрасно известно, как Фрэнк предан дому и саду, и они от души веселились, когда он, бывало, хромал по саду, хрипло крича и грозя палкой. Так что, когда в один прекрасный вечер в доме раздался дикий крик боли и ярости, ветеран посчитал, что это снова дети забрались в дом и играют в очередную пужалку, всячески устрашая друг друга. Каким же было его удивление, когда в доме он не обнаружил детей, зато обнаружил какого-то странно контуженного человека в длинной, похожей на судейскую, мантии, скулящего над очевидно мертвым тельцем, чего-то, ребенком назвать это язык не поворачивался. Человек, почувствовав, что кто-то зашел в комнату, обернулся, поднял какую-то продолговатую палку, сверкнула зеленая вспышка, и мгновением позже мертвое тело старика упало на деревянный пол. Позже некоторые детишки, рискнувшие забраться в дом, нашли его. Однако, как и в прошлый раз, полиция лишь развела руками. В итоге, полисмены заключили, что смерть наступила по естественным причинам. Старику было уже под 80, никто не удивился тому, что его подкосили старые раны. Кто бы что ни говорил о Фрэнке, тот был ветераном, хоронили его с полагающимися воевавшим людям армейскими почестями. Но уже вскоре единственным, что напоминало миру об этом человеке, была траурная рамка на деревенской доске почета. Плетение уже почти что закончилось, когда Гаррет начал ощущать присутствие всех обломков души темного лорда. Потусторонний вой нарушил упорядоченность и спокойствие ритуала. Демон глядел на происходящее истинным зрением. Вот они, обломки темной, оскверненной души человека, который так боялся смерти, что пошел на нечто более страшное, лишь бы не встретиться с вечной леди. Вращаются вокруг камня душ, силясь противостоять давлению магии демона. А прямо на ритуальном камне лежат тела, временные оболочки этих кусочков души. Демон оскалился. Том Марвеларед был совершенно точно знал себе цену, обернуть в крестраже сразу столько уникальных предметов. Гарри мгновенно стало ясно, как темный лорд получил свое величие и могущество. Разумеется, когда в твоих руках находятся уникальные артефакты, это не так уж и трудно. Универсальный детектор в медальоне Слизерина был, оказывается, лишь первым шагом. За ним шел мощнейший усилитель разума, логики и мыслительных способностей в диадеме Равенкла. Неудивительно, что за все время существования Волан-де-Морта никто так и не смог солгать ему, переиграть в чем-то, что поддавалось логическому описанию, не смог подчинить его или прочесть его мысли. А ведь была еще и чаша Хаффлпафф. Гарри вздрогнул, ощутив ее могущество. Кубок Хаффлпафф, если верить легендам, был чем-то вроде рога изобилия для волшебников. Незыблемое могущество снисходило на того, кто пил из этой чаши. Вот только что из нее пьют, Гаррет на мгновение задумался. Леди Хаффлпафф была из викингов. Что пили викинги? Да все на свете. Но больше всего у них ценилась медовуха, а точнее, вересковый мед, если обратиться к истории магии. Понятно, откуда у Волан-де-Морта его магическая мощь, испила из чаши Хельги. И, наконец, воскрешающий камень. Считай, врата на тот свет. Путь к познанию мертвецов. Путь в небытие, которое так обжигает холодом и потусторонними явлениями, что даже ему, демону, не слишком комфортно находиться рядом с ним. А ведь есть еще мантия-невидимка, способная скрыть обладателя от любой угрозы. И совершенно точно есть меч Гриффиндора, который не только является превосходным оружием, способным подстроиться под любую руку, но и одаривает своего владельца непревзойденным мастерством боя. Не иначе, как сам лорд Гриффиндор вложил свои познания в собственное дивное оружие. Итак, 4 артефакта основателей, не выдумка, и минимум 2 дара смерти, тоже. Значит, есть и третий дар, бузинная палочка. Получи он, демон, еще и это чудо магического искусства, и сравниться с ним не сможет ни один другой маг этого мира. А ведь есть еще и собственное демоническое могущество, тоже далеко не маленькое, и девушка рядом схожей силы. Боги, да они же смогут править миром. Всего 2 артефакта для полной коллекции, и все. Один точно хранится в кабинете у директора Хогвартса. А где еще один? Не у самого ли Санцеликова? Возможно, возможно. Последний вскрик обломков души Волан-де-Морта утонул во вспышке магии. Камень душ, озарив ритуальную комнату зеленым огнем, наполнился, соединив все куски воедино. Демон устало пошатнулся, стоило только кристаллу опуститься на гладкую плиту алтаря. Гермиона едва успела подхватить парня, тот с трудом мог стоять на ногах. «Гарри, ты в порядке?» «Почти да, крылья с хлопком исчезли. Боги милосердные, кажется, я понимаю, почему никто и никогда не брался за подобный проект. Потом расскажешь», остановила его девушка. «В том числе расскажешь и о том, каким образом у нас в доме оказались столь уникальные артефакты. Но все это будет потом. А сейчас нам с тобой надо отдохнуть. Особенно тебе. Но, и не спорь, или сдам тебя Смитвику за то, что позволил себе впасть в магическое истощение». «Не надо Смитвику», сглотнул Гарри. «Что угодно, но не это. А раз не надо, то шагом марш в душ и в кроватку. А я тоже в душ, и к тебе в обнимашки». Отличница поцеловала парня. А потом посмотрим на твое поведение. Все готово?» Осторожно поинтересовалась Гермиона, глядя на изрядно посветлевший после всех манипуляций камень душ. В общем и целом, Гарри поправил кристалл в зажимах. «Во всяком случае, воспоминания и общее сознание я затер, оставил только основы, которые проявляются в бессознательном возрасте. Общие параметры, минимум, необходимый для нормальной работы магиборга. Дадли, что там у тебя?» «Заканчиваю». С другого конца лаборатории раздался грохот, как будто упало что-то очень тяжелое. «Бля, что упало? Что упало, то бухало», — выругался Большой Д. «Слишком сильно ослабил крепление. Нога отвалилась. У тебя?» — попытался пошутить Гаррет. «Если бы у меня, у робота, Сейчас прикручу на место. Раздался щелчок, снова что-то грохнуло. Да твою, бляха, а ну, неужели это так трудно? Удивилась демоница. А ты как думала, мы раньше такого не делали? Откликнулся Дадли. И инструкций нет, и в учебниках такое хрен сыщешь. Еще один щелчок, но на сей раз без грохота. О, получилось. Гарри, улыбаясь во все 32, взглянул на получившееся творение. Почти полностью выполненный из гоблинского металла каркас плавно перетекал в обшивку из драконьей чешуи. Тело, похожее по структуре формы на невысокую женщину или девушку-подростка, было решено даже не пытаться выдавать за человека, не искать искусственную кожу и не пытаться формировать некое подобие внешности. Вместо этого, тело обшили чешуей и кожей, дабы надежно прикрыть металлический каркас. В самых уязвимых точках Магиборга усилили еще и металлическими бронепластинами. Маскировать же всю эту благодать предстояло с помощью одежды, мантии и большой маски на манер тех, что носили невыразимцы. Маски, способные укрывать все лицо как бы туманной дымкой, через которую лица не видно. Искусственно сотворенная сеть магических каналов, которую еще предстояло наполнить энергией камня душ, позволяла Магиборгу использовать некоторые простейшие заклинания, а также обучаться новым буквально на ходу, а те конструкты, что демон заложил в ядро, не позволили бы новому существу сорваться во все тяжкие, по крайней мере, без разрешения. Так что, при условии достаточно качественной одежды, Магиборг вполне мог бы сойти за волшебника. Тем более, что металлические сочленения были смазаны гоблинским вечным машинным маслом и не шумели от слова совсем. Пока Дадли конструировал и укрывал тело многими слоями рун, его двоюродный брат занимался прошивкой, то есть мучил сознание бывшего темного лорда. Начисто затертая личность была вскоре заменена на новую, пусть и пока что совсем примитивную, но быстро обучающуюся. Как ни странно, но энергии души Волан-де-Морта хватило даже с избытком, близнецов даже не потребовалось убивать, так что пока их просто поместили под замок, рассчитывая с их помощью повлиять на Молли Уизли. Или, может быть, тоже перепрограммировать из безалаберных балбесов в нечто нормальное. Как бы там ни было, матрица сознания Магиборга, которого решили назвать Джулией, была готова. Тело Дадли только что закончил собирать. Оставалось лишь соединить два в одно. Металлический щелчок, с которым механизм ядра встал в пазы магомеханического тела, утонул в небольшом хлопке и мелодичном звоне, с которым магия камня душ наполнила каналы. Все присутствующие в лаборатории на мгновение замерли и вообще постарались не дышать, наблюдая за током магии. В какой-то момент Гарри даже показалось, что все пошло прахом и что вот уже 23-я попытка создания Магиборга снова не удалась, но, Гарри, ахнул большой Д, не сводя глаз с созданного ими чуда. «Ущипни меня, у нас получилось». Джулия, дитя единения магии и технологий, пошевелила металлическими пальцами, укрытыми кожей. Изумрудно-зеленый магический огонек, занявший пустые до того глазницы, быстро поубавил яркости, словно подстроившись под яркое освещение лаборатории. Магомеханическое чудо осторожно приподняло голову, механические руки тут же сделали упор. Выглядело это так, будто человек приподнялся на локтях. Приятный женский голос Магиборга, частично скопированный с голоса Гермионы, произнес результаты диагностики. Все системы запущены корректно. Частота сокращения ядра – в норме. Давление магии – в норме. Базовые сочленения – в норме. Рефлексы – в норме. Личность загружена успешно. Пламя в глазах на мгновение погасло, но только для того, чтобы изменить цвет на чуть более насыщенный. Магиборг выровнялся, осмотрел своих создателей и задал простой, но оттого не менее серьезный вопрос. «Кто я?» Глава 10. Программирование личности. «Кто я?» Поинтересовалась Магиборг, разглядывая своих создателей. «Ты, Джулия», прямо ответил на вопрос Гарри. «Что я такое?» Повернулась на него магомеханическая девушка. Идеально ровный голос тронула легкая нотка интереса. «Приватные данные для всех присутствующих сейчас рядом. Ты, Магиборг», не менее прямо ответил демон. «Дитя соединения магии и технологий, настоящее совершенство науки. Публичные данные для всех случаев, если мы не одни, если рядом есть кто-то еще, кроме тех, кому мы разрешим открыть эти сведения. Ты, Джулия Грей, тебе 17 лет, ты прибыла из Америки, обучалась в частной школе, которую закончила с высокими результатами. Маску носишь по личным причинам и лицо не открываешь никому, кроме самых близких друзей. Ключевое сочетание слов, разрешающие раскрытие приватных данных, кукушка кукушонку купила капюшонку или прямое разрешение от меня и остальных создателей. Это сочетание слов тебе запрещено разглашать. Я ответил на твой вопрос, ответ положительный. Магиборг сверкнула глазами, подтверждая, что новые директивы записаны в память. Замени сочетание ответ положительный на да, хорошо, да, спасибо, да, хорошо, окей, здорово и классы применяя в случайном порядке, ориентируясь на лингвистическую ситуацию. Хорошо, умница, похвалил ее Дадли, подавая руку. Джулия некоторое время разглядывала протянутую ладонь, боязливо протянула руку в ответ, аккуратно сжала, стараясь, видимо, не пожать слишком сильно, но и не касаться едва-едва. Эту базовую программу знакомства ребята предусмотрели еще на этапе проектирования. Несколько секунд Магиборг рассматривала Большого Д. «Кто ты?» «Дадли Эванс», — представился тот. «Альтернативные имена, Большой Д, Д, Дад. Давай проверим, как работает твоя программа. Кто ты?» «Джулия Грей, Магиборг, дитя соединения магии и технологий, настоящее совершенство науки», — четко выложила девушка. «Рада вас видеть, Большой Д. Взаимно, Джи». «Джи», голос Магиборга наполнился непониманием. «Занеси следующие имена в базу данных и отзывайся на них. Джи, Джулия, Джу, Джил, Лия». «Здорово. Скорректируй линию». Тут же поправил ее Дадли. «В подобной лингвистической ситуации уместнее хорошо или спасибо». «Хорошо. Иди, познакомься с остальными своими создателями». Дадли, хлопнув Магиборга по плечу, отошел в сторону. «Знакомиться с чем-то, чего не должно существовать в природе», показалось Гарриту чем-то странным. Умом он прекрасно понимал, что перед ним магический механизм, но Джулия, даже без одежды, в одной только чешуйчатой обшивке, выглядела куда более живой, чем большая часть людей, которых он когда-либо видел. Магиборг была честнее, вежливее, даже на таком примитивном уровне сознания была умнее, чем иные великие волшебники. Они с Дадли и Гермионой планировали соорудить себе помощника или слугу, а получился едва ли не полноценный друг и компаньон, во многом не только не уступающий людям, но и много превосходящий их. Гермиона и вовсе настолько расчувствовалась, глядя на Джулию, что даже обняла ее, чем поставила пока еще несовершенное сознание Магиборга в тупик. Пришлось объяснять, что такое привязанность и дружба, как они проявляются и зачем нужны. Пока то да се, приблизилось время обеда, хотя вообще запуском занимались еще до завтрака, Дадли всех предупредил, чтобы в лабораторию никто раньше времени не совался. «Сходим пообедаем, народ, пообедаем», — уточнила Магиборг. «Да-да», — поддержал демон. «Видишь ли, Джи, людям, в отличие от тебя, необходимо питаться различными продуктами. Впрочем, пойдем, ты сама все увидишь. Заодно познакомишься с остальной семьей. Им тоже можно рассказать приватные сведения. Я разрешаю. Окей, коррекция линии поведения». Невозмутимо попросил Дадли. «В данном случае правильнее будет сказать «хорошо». Ну что, идемте, что ли?» «Да», — согласилась Магиборг. «Минуту». Остановила всех Гермиона. «Джи, а ну давай за мной». «Гермиона, ты чего? Приличная девушка не выйдет в свет обнаженной». Улыбнулась ребятам отличница. «Даже если она, Магиборг, так, вы, нехристи, ждите. Джи, идем со мной». Демоница, сопровождаемая новообретенной подругой, ушла в их с Гарри комнату. Парни прислушались. Шагала Джулия пока еще не уверенно, немного пошатываясь и не слишком быстро, но каждый последующий удачный шаг, если, конечно, программа работала правильно, Джи должна была учитывать, изучать и приучаться двигаться быстрее, прыгать выше или тише красться. Но, надо сказать, и базовые движения были на уровне. Во всяком случае, Джи скорее двигалась как слегка хромающий человек, чем как магический механизм или голем. В движениях даже была некая грация, хотя и было заметно, что Магиборг старается подражать легкой поступи Гермионы. Тем более, что отличница шла чуть-чуть впереди и у Джи была возможность учиться, что называется, на наглядном примере. На лестнице, впрочем, возникла некоторая заминка, Джулия не сразу рассчитала положение всех суставов, Гермионе пришлось ее чуть-чуть придерживать и пару раз медленно показывать, как подниматься и как спускаться на неровной поверхности. «Ну что, братец?» – заулыбался Гаррет. «Кажется, у нас к вечеру будет повод выпить по стакану огневиски. И не по одному», – подмигнул Дадли. «Я считаю, надо Джи запатентовать. И еще будем дорабатывать программу. Получилось хорошо, но ее надо еще многому научить. Надо продумать интерфейс, согласился демон, чтобы, если что, задавать ей целые программы за один заход. Правила, шаблоны поведения, все такое. Есть идея лучше. Почесал нос большой Д, окидывая взглядом книги по программированию и по ритуалам, которых у него на полках хранилось великое множество. Вместо того, чтобы самим строить каждую модель и каждое событие, мы поведем Джил путем твоей благоверной, то есть, заведем ей механизмы чтения и анализа, после чего отправим в библиотеку в компании Гермионы. Особо темные материалы ей только сразу не показывать, а начать с чего-то для детей. Заодно оценим скорость чтения и записи информации, пояснил главный конструктор Магиборга. И родителей попросим с ней поболтать побольше. Они нас, балбесов малолетних, вырастили, а уж с умной машиной они общий язык найдут. Здравая мысль. Вот и думаю, что здравая. Мальчики, вы идете? Гарри и Дадли обернулись на вошедших девушек. Гермиона ходила в уже привычном с момента ее ухода в солдаты удачи полувоенном амплуа. Штаны с кучей карманов, черная рубашка с длинными рукавами, высокие ботинки, волосы стянуты в конский хвост. Но вот Джулию она предпочла одеть в нечто более привычное простым людям: простые женские джинсы, белую водолазку, серую капюшонку и легкие осенние сапожки. Надеть под капюшон маску, и никто никогда не скажет, что под одеждой Магиборг, красавицы, заключил Гарри, подходя к демонице, обнимая и целуя в щечку. После чего шепнул отличнице на ушко: «Но для меня ты все равно красивее, подлиза». Легонько шлепнула его по плечу Гермиона. «Но спасибо, приятно». За их спинами захрипел, задыхаясь в стальных обнимашках, Дадли. Магиборг, поняв, что такое привязанность, поделилась ощущениями с создателем. «Джи, полегче, пожалуйста», выдохнул большой Д. «Боже, ну и силища у тебя». «Я старалась», смутилась Магиборг. «Извините, мистер Ди». Гермиона повернулся к отличнице Дадли. «Я стесняюсь спросить, но кто лазил в контур поведения? Вы с Гарри забыли научить ее вежливости», пояснила отличница. «Я видела, что он забыл об этом в логике Джил. Ну и доработала, что смогла. Не эталон психологии, но хоть что-то. Я что-то сделала не так? Да, да нет, все так», почесал в затылке Сквип. «Просто не понял, откуда у нашей подопечной непредусмотренные документации и знания и возможности. Тогда будет к тебе просьба. Поводишь Джи по библиотеке?» «Да легко», кивнула наемница. «Сразу после обеда и начнем. Джи, эти охламоны тебя читать научили?» «Неопознанная процедура», ответила ей Магиборг. «Ясно, значит, не научили. Ладно, научим». Гермиона улыбнулась. «Дадли, как запустить коррекцию поведения?» «Коррекция линии поведения», решил совместить приятное с полезным Дадли. «Разрешить полный доступ и свободное редактирование моделей поведения Гарри Джеймсу Поттеру, известному также как Гаррет Грей, Гермионе Джин Гринджер, известной также как Мирианда Грей, Петунье Эванс, Дэну Гринджеру и Джин Гринджер. Коррекция линии поведения», попросила отличница, заменив фразу «неопознанная процедура» на следующее словосочетание. «Я не знаю, нет, не знаю, не а, нет, не знаю, нет, не могу, нет, не умею» и производные значения, и применяя их в зависимости от лингвистической ситуации. «Проверка», подхватил Гаррет. «Джи, ты умеешь читать?» «Нет, Гарри, не умею». «Ничего, научишься», улыбнулась отличница. «А теперь, все шагом марш на обед. Тетя Петунья нам не простит, если мы пропустим два приема пищи подряд, и пусть меня стукнут по лбу, если я сейчас не чувствую запах мясного рулета с черносливом». Появление Магиборга в доме Эвансов стало настоящим фурором. Родители Гермионы, равно как и тетя Петунья, до конца не знали, чем занимаются дети, и даже предположить не могли, что те проектируют нечто запредельное даже по меркам магического мира. Механизм вел себя ну совершенно как живой человек, так что и отношение к Джи в доме Эвансов было соответствующее. Обучать Джулию взялись как домочадцы, так и пришедшие поглядеть на это чудо техники Смитвик с мадам Помфри. Гарри с Гермионой абсолютно не были против, хотя и сами внесли огромную лепту в нелегкое дело обучения Магиборга. Но, все же, у взрослых было больше жизненного опыта, а робот улавливало все манипуляции буквально на ходу, повторять приходилось один, максимум, два раза. А уж после того, как Дадли, на три дня зарывшись в книге, составил для Джулии программу, обучившую ее писать, читать и анализировать прочитанное, магомеханизм перешел практически на самообучение, хотя Дадли и приходилось неусыпно находиться рядом. Все же, программа Джулии была пока еще несовершенна, Магиборг очень многого не понимал, хотя и быстро обучался. В ходе экспериментов было решено начать тренировать ее и в магии, и в рукопашной, и в стрельбе, и в скрытности, и в уходе за домом, и в общении на отвлеченные темы. Словом, учили всему тому, что умели сами. Что характерно, Магиборг, в отличие от людей, мог пользоваться любой волшебной палочкой в равной степени хорошо, да и заклинания давались ей более-менее удачно. Словом, постепенно Джулия начала становиться все более похожей на человека своим поведением. Пока ее учили, Дадли, не покладая рук, трудился над различными модификациями для своего детища. Конечно, корпус Джулии мог выдержать многое, но, все же, не все. Так что какие-никакие руны на оболочке были нужны. А ведь еще надо было сделать так, чтобы Джи активировала их только по желанию. На фоне обучения Джулии, как-то незаметно приблизилось испытание турнира трех, то есть, уже двух волшебников. Правила запрещали школам назначать новых чемпионов вместо выбывших. Наемники огнем и мечом прошли по окрестностям Хогвартса, проверяя и перепроверяя всех без исключения. Сведения, извлеченные из памяти близнецов Уизли, все также сидящих в плену, оказались просто бесценны в плане тайных ходов, которые Гарретт с Гермионой прошерстили и даже немного заминировали кое-где рунами. Простые сигналки-бабахалки, которые убить, не убьют, но вырубить и послать сигнал могут. Входы в секретные туннели, ведущие в школу и из школы, так и вовсе закрыли барьерами. Просто так, на всякий пожарный. Чемпионка Шармбаттона, кстати, порвала своего дурмстронговского соперника, Аки Тузик тряпку, что оказалось совершенной неожиданностью. То ли Габриэль Делакур просто была сильнее, то ли воспользовалась чарами Вейл, никто так и не понял, но факт оставался фактом. Если после дурмстронговца дракона просто пришлось успокаивать, то вот после малышки Габриэль несчастную животинку было проще добить и сдать таксидермистам, чтобы не мучилась. Те восемь парней и девушек, что в соревновании поставили на француженку, срубили очень немаленький куш, никак не меньше 200 галлеонов на брата. Джи, кстати, это занимательное мероприятие тоже посетила, пусть ее и пришлось для этого одевать и снаряжать по полной программе. Гарри и Гермиона были начеку, готовились, если что, нейтрализовать любого, кто полезет к их магомеханической подруге, но этого, по счастью, не потребовалось. Магиборг к тому моменту уже более-менее научилась вести себя по-человечески, а ведь не прошло и двух недель с момента ее создания. Словом, ребята были довольны проделанной работой. Единственное, что беспокоило Гарретта, это подозрительный взгляд его светлейшества, который не сводил с Джулии странного взгляда. Ментальный посыл магии демона вернулся с неожиданным откликом. Мистер Большая Борода аж вспотел в тщетной попытке легилименции прочесть неожиданную гостью, но у него, конечно же, ничего не вышло. Магиборг не человек, у нее сознание устроено по-другому, а мозга как такового и вовсе нет, она мыслит чистой силой магии. Так что прочесть ее сродни тому, что пытаться понять мысли духа или призрака, можно и самому кукушкой поехать, к Ксенофилиус Лавгуд тому примером. Альбус Дамблдор был очень зол, рассержен, обеспокоен и взволнован одновременно. С самого момента исчезновения Поттера все пошло наперекосяк, грамотно спланированный и точно взвешенный план давал сбой за сбоем, и это очень сильно нервировало Великого Светлого. Поганый мальчишка все никак не желал найтись. Его не видели ни в Святом Мунго, ни в Косом, ни в Лютном, ни в Министерстве. Черт, да даже в стане пожирателей смерти он не объявлялся. Еще и умудрился, исчезая, все сделать так, что самого Дамблдора поднимали на смех. Ах, зачем он тогда назначил временным избранным этого мелкого кастрата, Уизли? Вот зачем. Хотел устроить тому приманку, и на тебе, добрый вечер, сам себе выкопал политическую могилу. Еще и крестражи исчезли, как будто их никогда не существовало. Почему-то интуиция буквально вопила великому волшебнику, что и к устранению почти всех Уизли, и к пропаже крестражей так или иначе причастен его исчезнувший избранный. Поттера не могли найти ни домовики Хогвартса, которые только что каждый квадратный метр Британии не прошерстили, ни Фаукс, много раз посылаемый за Гарри, ни наемники, за которых пришлось выложить половину оставшихся в казне ордена средств, ни даже сам орден. Поисковые ритуалы по крови мальчишки, взятые еще на первом курсе, не помогли. Чары упорно твердили, что такого человека нет на этом свете. Положение личных гвардейцев, равно как и небольшой группы школьников, собравших кружок по защите от темных искусств и назвавших свой отряд в его честь, Дамблдора тоже нервировали. В последнее время кто-то как будто объявил на Орден Феникса охоту, почти каждую неделю пропадали люди. Особенно регулярно недосчитывались Уизли, теряя то одного, то двух из своей многочисленной семейки. Молли совсем тронулась умом от горя после того, как неизвестные похитили Фреда и Джорджа прямо из постелей. Настолько тронулась, что Дамблдору пришлось самолично ее успокаивать. Старик даже позволил себе пустить слезу, хотя причина тому была не в сочувствии, а в том, что небольшая лавочка близнецов приносила пусть и небольшой, но стабильный доход, из которого почти треть рыжие отдавали своему благодетелю. Блэк в последнее время тоже вел себя подозрительно, но не мог же он сбросить ментальные оковы. Ладно бы он был просто под Империусом, тогда бы директор еще поверил, что бродяге хватит воистину ослиного упрямства Блэков для восстановления контроля над собой. Но нет же, тот просидел столько лет в Азкабане, он физически не успел бы что-либо сделать и хоть как-то восстановиться. Значит, ему помогли. Но кто, уж не подозрительная ли семейка Грей, появившаяся в Хаксмиде как-то совсем внезапно и, судя по всему, живущая в одном из скрытых домов, за которым Сириус был приставлен в слежку. Но как его раскусили? Никто не знал, что бродяга, а не маг, в том числе и эти наемники. Но, тем не менее, Сириус не просто сбросил оковы разума, но и, похоже, взялся за остатки своего рассудка всерьез. Во всяком случае, он выпер весь Орден Феникса из дома и, судя по всему, переналожил чары доверия, ведь все члены Ордена начисто забыли о том, где находится их теперь уже бывший штаб. Мало того, наглец посмел послать запрос на разбирательство в Международный трибунал, где добивался не только признания себя невиновным, но и компенсации за все те средства с его счетов, что были изъяты на дело света, пока сам Блэк бродил под Империусом. А сумма там была приличная, несколько сотен тысяч, если не миллионов золотых было истрачено за 15 лет, да все сторонники света за всю жизнь столько не соберут. Впрочем, Сириуса это, похоже, уже не волновало.